Я родился 2 сентября 1928 года. Окрестили меня Эдуардом Дэвидом, потому что мой отец был адъютантом и другом, ей-богу, принца Уэльского во время его визита в Канаду в 1927 году. Отец иногда шутливо говорил о принце Уэльском как о моем крестном, хотя это, конечно, преувеличение. Моими настоящими крестными были клубный приятель отца по фамилии Доррис и биржевой маклер Тейлор, покинувший наши края вскоре после моего крещения. Я не помню ни того, ни другого. Думаю, их пригласили, потому что они просто оказались под рукой, и отец расстался с ними к тому времени, когда я был готов обращать на подобные вещи внимание. А вот принц прислал мне кружку со своей монограммой, и я пил из этой кружки молочко. Она все еще у меня, и Нетти с нее пылинки сдувает. В течение первых 2 лет жизни я много болел и стал, как говорится, хрупким ребенком. Из-за этого няньки у меня не задерживались. Ведь мне нужно было уделять много внимания, а детские няньки — большая редкость в Канаде, потому они и не задерживаются в местах, где от них требуют слишком многого. Насколько я знаю, поначалу у меня были английские и шотландские няньки, и потом я не раз слышал истории о том, как роскошно они одевались. В нашем районе Торонто об этом еще долго судачили. Но ни одна из них не прижилась у нас, и моя бабушка Стонтон сказала, что мне нужна не какая-нибудь чванливая красотка, а добропорядочная, благоразумная девушка с головой на плечах, которая будет делать то, что ей скажут. Так у нас в доме появилась Нетти Квелч. Нетти с тех пор так и живет с нами. Поскольку я был хрупким, считала, что мне полезно жить за городом. И потому в раннем детстве я проводил длинные летние месяцы с бабкой и дедом в Дептфорде, маленькой деревеньке, где они жили. Немаловажную роль в моем воспитании играли тогда дед и бабка, потому что мои родители терпеть не могли Дептфорд, хотя и были оттуда родом, а между собой называли его не иначе, как эта дыра. И вот каждый май меня отправляли в Дептфорд, где я оставался до сентября. И у меня об этой деревеньке самые счастливые воспоминания. Если ты не совсем невезучий, то, по-моему, любое место, где ребенком проводишь лето, навсегда остается Аркадией. Моя бабка терпеть не могла английских нянек, и когда мне шел 2-й год, сказала маме, пусть присылает ребенка ей. А уж она подыщет местную девушку, чтобы заботилась обо мне. У нее и в самом деле была на примете такая девушка. Бабка была уравновешенной, милой женщиной, а ее главным светом в окне был мой отец, ее единственный сын. Она родилась в семье приходского священника, а по моему детскому масштабу ценностей это было равносильно дружеским отношениям с принцем Уэльским. Я помню, что, будучи совсем маленьким, лет 4 или 5, перед сном нередко размышлял о том, как было бы здорово, если бы принц и бабушка Стонтон встретились. Они бы, конечно, неплохо поговорили обо мне, и я мог себе представить, что принц в большинстве вопросов полагается на авторитет моей бабушки, потому что она старше его и лучше знает мир. Хотя, конечно, поскольку он мужчина, у него найдется рассказать мне много чего интересного. Не исключено, что он попросит меня возглавить Дептфорд, стать его наместником в деревне. Бабушка не была активным человеком. Она предпочитала сидеть, а уж если и двигалась, то с осторожностью. Она была толстой. Хотя я скоро узнал, что толстый — грубое слово. Его нельзя произносить вслух, когда говоришь о стариках. Активность приличествовала добропорядочной, благоразумной девушке, и Нетти Квелч была безумно активной. Устройство судьбы Нетти было одним из добрых деяний моей бабки. Родители Нетти, Абель и Ханна Квелч, держали свою ферму. Они погибли в пожаре, причиной которого стала перегоревшая печка. Такие пожары случались в сельском Онтарио сплошь и рядом. Они были хорошие, порядочные люди, выходцы с острова Мэн, которые покинули в юности. Генриетта и ее младший брат Мейтланд остались на попечении соседей, потому что сиротских приютов поблизости не было, да и в любом случае приют — это уже крайняя мера. Сосед-фермер с женой вырастили их вместе с собственными 6 детьми, а к тому времени, о котором речь, Нетти уже исполнилось 16, и ей пора было искать себе место в большом мире. Рассудительная, работа в руках горит, достойная. Такая нужна была бабушке Стонтон. Сколько я себя помнил, Нетти всегда была рядом, а потому долгое время мне казалось, что ее личные качества предписаны свыше и что какие бы то ни было симпатии-антипатии здесь совершенно неуместны. Она была и осталась до сих пор ниже среднего роста и такой худенькой, что все ее сухожилия, связки и мускулы видны при любом движении. Шумная и неуклюжая, какими иногда бывают маленькие люди, она обладает безграничной кипучей энергией. И в самом деле, когда смотришь на Нетти, создается впечатление, что внутри нее жгучий огонь.